Совсем недавно от Харухиро требовалось все его внимание, чтобы следить за схваткой между Рантой и Кобальдом. Сейчас он видел всех и имел общее представление о том, кто чем занят и кто что делает. Словно его глаза теперь охватывали все поле боя. «Невероятно», – подумал Харухиро. «Это просто невероятно, насколько все может измениться, если успокоиться и поверить в свои силы». «Спа-си-ба!» Мокза изо всех сил рубанул Кобальда ударом ярости, убив его на месте. Выживший Кобальд обязательно запаникует, увидев смерть своего приятеля, подумал Харухиро, и не ошибся. На долю секунды Кобальд отвлекся, перестав оглядываться. Харухиро задержал дыхание и впечатал себя в спину врага. Но он не просто толкнул Кобальда. Удар в спину. Его кинжал, найдя прореху в доспехах, вонзился глубоко в тело противника. Кобальд то ли вскрикнул, то ли взвизгнул. Харухиро тут же отпрыгнул назад. «Отлично!» Ранта шагнул вперед, взмахивая своим длинным мечом. «Разрез зубы!» Меч Ранты рассек горло Кобальда. Дело сделано. Враг бездыханный рухнул на землю. Харухиро перевел дыхание. «Мы победили. И все благодаря мне!» Ранта поднял меч и крутанул его, красуясь. «И вовсе нет», – презрительно сказала Юме. «Все благодаря Мэритян, когда она сказала, что мы должны успокоиться, что мы обязательно победим. Это было круто. У меня прямо по спине мурашки побежали и словно восплывало в груди». «Перестань». Мэри покраснела и опустила голову. «Простите, я сказала слишком много. Я не имела права». «Не говори так», – воскликнула Шихору с необычайной настойчивостью. «Это не... тебе не за что извиняться». «Верно», – Мок замедленно кивнул. «Я тогда почувствовал себя гораздо храбрее». «Вы все просто жалкие», – Ранта сплюнул. «И почему Ранта вечно ведет себя так высокомерно?» – задался вопросом Харухиро. «Может, просто потому что он идиот?» Ранта не унимался. «Вы что пытаетесь мне доказать? Что пока кто-нибудь не скажет волшебное слово, Мокза будет трусить, а Юма тормозить? Не болтайте ерунды!» Харухиро, игнорируя его, опустился на колено у трупа Кобальда. «За доспехи и оружие вряд ли удастся что-нибудь выручить. Но у него что-то типа кольца в носу. Вроде как из клыка какого-то животного». Мэри, вычертив шестиконечный знак, которым священники чтили мертвых, присела рядом. «Это талисман», – объяснила она. «У каждого Кобальда при себе хотя бы один». «Правда?» – отозвался Харухиро. «Впрочем, не похоже, что за него удастся много выручить. Кобальды, что живут на верхнем уровне шахт, относятся к самому низшему рангу их общества. Они одеты в тряпье и с трудом добывают себе пропитание. В Красной Луне они зовутся низшими кобальдами. А что насчет не низших кобальдов? Их талисманы дороже? Да, они изготовлены из драгоценных камней и металлов. Но иногда низшие кобальды используют в качестве талисманов человеческие деньги, медики или серебряные». «Понятно. Как в лотерее. Может попасться низший кобальд с серебряным». Мэри много рассказала. И не просто сведения. Харухиро был рад просто тому, что она разговаривает с ним. «Плевать, просто хватай и пошли», – хмыкнул Ранта. Он грубо вырвал талисман из носа трупа, заработал взгляд отвращения от Харухиро. «Что, чем-то недоволен?» «Нет. Пусть даже они и забирают заслуженный трофей с тела поверженного врага, Харухиро хотел бы, чтобы Ранта действовал более…» И тут он кое-что осознал. Для кобальдов их команда враги, вторгшиеся в их дом. Их действия сродни убийству. И никакое уважение к мертвому не оправдывает его убийцу. Будут ли они оббирать тело с почтением или пренебрежением, результат один. Суть дела от этого не меняется. Но глядя на Ранту, Харухиро осознал, до какой степени он сам стал равнодушен к нравственной стороне вопроса. Выдержать это понимание оказалось нелегко. Вряд ли Ранта питает подобные сомнения, но Харухира твердо решил не уподобляться ему. Пусть его действия и можно счесть лицемерием. Так что он снял талисман, серьгу из материала, напоминающего полированный рог, аккуратно, стараясь без надобности не повреждать тело кобальда. Он не намеревался изменять этому обыкновению. Неважно, враг это или вообще животное. Мертвое существо заслуживает хоть какого-то минимального уважения. Харухира встал. «Идемте в шахты, Сайрон».